серии проповедей. About renewing our minds. О обновлении нашего ума. So we're going to continue with that today. Мы продолжаем нашу тему. And today we're going to talk about the battleground. Сегодня будем говорить о поле битвы. So let's open our Bibles in 2 Corinthians chapter 10. Давайте откроем наши Библии 2 Коринфянам глава 10. Okay. From verse 2 to 5. 2, 5 стихи. Okay. So the apostle Paul is writing, he says, I beg you that when I come I may not have to be as bold as expect to be towards some people who think we live by the standards of this world. И здесь апостол Павел умоляет церковь: прошу, чтобы мне не по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. So living according to the standards of this world. Жить по законам этого мира, по стандартам этого мира. Third verse. Третий стих. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. So can you see there is a war? Вы понимаете, есть война, происходит война. Verse 4. Четвертый стих. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Okay. When we didn't believe in Jesus. Когда мы не верили в Христа. Before we were in Christ. До того, как мы были во Христе. Our mind was just an open field for the enemy to sow his seeds. Наш ум, он был как поле, и враг мог туда свободно помещать, сеять свои какие-то семена. And last week we talked a little bit about strongholds. На прошлом собрании мы говорили о твердынях. That strongholds are those things that the enemy builds into our minds. Это твердыни, это когда враг что-то строит в наших разумах. Something that he can hold on to. Что-то, за что он может зацепиться. And we looked at some examples from our childhood. И, например, примеры были из нашего детства. We talked about rejection. Мы говорили о отвержении. We talked about fear. О страхах. We talked about negative words that have been spoken over us. О негативных каких-то словах, которые нам все время говорили в детстве. Wrong understandings that have developed in our childhood. И непонимание развивалось в нашем детстве. And slowly but surely the devil got a foothold in our minds. Медленно, но верно, дьявол, он как бы завладел твердыней в нашем разуме. And when a person becomes a Christian, и когда человек, он становится верующим, God accepts him. Бог принимает его. God gives him a new heart. Он дает ему новое сердце. He justifies him. Он оправдывает его. Gives him righteousness. Дает ему праведность. Says, now you are my child. И говорит, ты мой ребенок. But so many Christians struggle after that with their minds. Но часто верующие, они борются со своим разумом. Because many of those strongholds are still in our minds. Потому что твердыни, они из прошлого, они все еще остаются в нашем разуме. We still think in the same way in many things. Мы продолжаем думать так, как мы думали до того, как стали верующими. That is because the devil will not give up without a fight. Потому что дьявол, он не хочет сдаться без борьбы. He had built strongholds in our minds. Он построил вот эти твердыни в нашем разуме. And he will not let it go without a fight. И без борьбы он не сдастся. He couldn't win your heart. Он не может win your heart. Он не может завоевать ваше сердце. But he will try and keep you down. Но попытается вас прижать вниз. He will try and push you down so that you will live a life of defeat. Он постарается вас так унизить, принизить, чтобы вы жили пораженческой жизнью. Because as a person thinks, that's the way he will live. Потому что так, как человек думает, он так и будет жить свою жизнь. Can we just look at verse 5 again? Давайте на пятый стих еще раз посмотрим. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. So the implication of that verse is that the devil has lied to us. Ну, что означает этот стих, что дьявол он врал нам? These lies are baseless and they are arrogant. и та ложь, которую дьявол нам в голову вложил, они не имеют никакого основания. И... Yes. Okay. So, that's the way he's trying to control us. Но именно так он пытается нас контролировать. Because if we believe the lie, потому что если мы верим лжи, he's got us where he wants us. Он нас зацепил, он может нас туда потащить, куда он хочет, чтобы мы пошли. But we have power as Christians. Но у нас есть сила как у верующих power людей. Power to destroy those arguments. У нас власть есть уничтожить эти все замыслы. Sometimes you come in a fearful situation. Иногда мы в какой-то ситуации. Like Gideon. Как Гедеон находим себя, где очень страшно становится от чего-то. Judges 6. Судьи, 6 глава. From verse 12 to 16. С 12 по 16 стих. So Gideon was in a fearful situation. Гедеон был в ситуации такой, было страшно. Было очень страшно. There was war in the land. На земле израильской была война. They had a very strong enemy. У них был очень сильный и жестокий враг. Everyone was hiding away. Все прятались по щелям. But look at what God told Gideon. Но вот смотрите, что Бог сказал Гедеону. Gideon was hiding away. Он прятался. He says. И вот что Господь говорит. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобой, муж сильный. Next verse. But Sir Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все эти чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас руки мидиян. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мидиян. Я посылаю тебя. But Lord, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший. Aren't you glad that God sees things in us that we don't see ourselves? Здорово, да, понимать, что Господь видит что-то в нас, чего мы в себе вообще не видим. And his thoughts about us are higher than our thoughts. Его мысли о нас, они выше, чем наши мысли о самих себе. Gideon believed that they were defeated. Гедеон верил: ну все, мы все, поражение у нас, все, мы все. God is against us. Бог против нас. There's no way out. Выхода нет, все. And I'm the least. А я сам вообще самый мелкий. I'm not from a good family. Семья у меня не очень хорошая. And I'm the least in my family. Я вообще самый младший в своей семье. In other words, he was saying, I'm weak. I can't do it. Он говорил, если это перефразировать, что я слабый, ничего не могу делать, извините. But how did God speak to him? Но как Бог с ним говорил? I'm with you. Я с тобой. Man of valor. Сильный муж. God spoke something into his life. Бог сказал что-то в жизнь Гедеона. That he didn't know. А Гедеон об этом даже не знал. Believe. Он не верил. God saw something in him that was greater. Бог видел что-то в нем, что-то великое. And for Gideon to step out in faith and do what God has called him to do. И Гедеон, он сделал шаг по вере, он сделал то, что Бог ему сказал сделать. He had to believe what God told him. Ему пришлось поверить, он верил в то, что Бог ему сказал. And then he could do what God had called him to do. И тогда, поверив, он смог сделать то, к чему Господь его призвал. There are things that we have believed that are keeping us back. Есть что-то в нашей жизни, во что мы верим, что удерживает нас, сдерживает нас. But God has a word that is higher than those words. Но есть слово Божье, которое выше этих слов. And when we accept God's word, и когда мы принимаем Божье слово, then we can live the life that God has called us to live. Тогда мы можем жить жизнью, которую Господь призвал нас, чтобы мы жили. The Bible talks about the helmet of salvation. В Библии написано о шлеме спасения. Let's look at Ephesians 6:17. Ефесянам 6 глава, стих 17. Take the helmet of salvation. И шлем спасения возьмите. And next week we're going to talk about the sword of the Spirit. На следующей неделе мы будем говорить о мече духовном. So the helmet of salvation. Шлем спасения. So this is talking about salvation in our lives. Это мы будем говорить о спасении в нашей жизни. We are justified by faith in Jesus Christ. Мы оправданы по вере Иисусом Христом. That's the one side of salvation. Это одна сторона спасения. We are accepted by God into His family. Мы приняты Господом и Его семью. He keeps our lives. Он держит нашу жизнь в своей руке. But the other side of salvation. Но с другой стороны спасения. Is the outworking of that truth in our lives. Это ходить вот в этой истине, ходить в этой истине. And our minds have got a lot to do with that. И наш ум очень много в этой хождении по вере, хождении в Боге имеет власть. We can be born again. Мы можем быть рождены свыше. But our minds are not saved yet. Но наш ум он еще не спасен. God wants that salvation to affect our minds. Бог хочет, чтобы наше спасение повлияло на наш разум. Our emotions. Наши эмоции. The salvation that we have. Спасение, которое у нас есть. Needs to be worked out through our whole lives. Должно покрыть и быть в нашей жизни, в каждом аспекте нашей жизни. So God is actively involved in saving us every day. И Бог он активно принимает участие в нашем спасении каждый день. Because we are changing into His image. Потому что мы меняемся в Его образ. He wants to change us. Он хочет изменить He's нас. He's working in our lives. Он работает в наших жизнях. So that our minds will become more in line with His word. Чтобы наш разум был в согласии со Словом Божьим. That is why many Christians who are born again struggle because salvation has not yet come to their minds. И именно в этом многие верующие борются с этим, то что спасение еще не достигло их разума. So we need to be open to God for that. Нам нужно быть открытым, чтобы Бог мог изменять наш разум. But God has given us authority as Christians. Но Бог дал нам власть как верующим. So that we can demolish those strongholds. Чтобы мы могли разрушать эти твердыни. So we need to take action. Нам нужно принимать действие какое-то. It's not going to happen all by itself. Само по себе ничего не будет. We are in a battle. Мы находимся в битве, в сражении. And our mind is the battleground. И наш разум это поле сражения. I'm just going to say it again that the devil is a liar. Я хочу еще раз сказать и подчеркнуть, что дьявол, он лжец. If he can lie to you, если он может вам врать, you believe that lie, и вы поверите этой лжи, he's got you where he wants все, you. Он вас зацепил. In defeat. И все, поражение вас ждет. But God has given us weapons to destroy those strongholds. Но Господь дал нам оружие, чтобы разрушать эти твердыни. 1 Peter 1:13. 1 Петра 1:13. Therefore, prepare your minds for action. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего. Be self-controlled. Бодрствуя. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа. Is that a passive or an active statement? Вот это стих, он активный или пассивный слова? Пассивный или активный? It says, prepare your minds for action. Он говорит, припоясать свой ум, свой разум. Peter is saying, be awake, don't sleep. Петр говорит, проснитесь, не спите. Don't be casual with what is going on in your mind. Не допускайте пассивности в своем разуме. A lot of Christians struggle with being passive. Многие христиане, они сталкиваются с тем, что разум их пассивен. Sometimes we just watch too much TV. Иногда мы просто слишком много телевизор смотрим. What happens when we watch TV? Что происходит, когда мы кино смотрим? TV. Yes. Телевизор. Телевизор. We switch off. Мы отключаем свой разум. To relax. Расслабляемся. We open our minds. Открываем свой разум. And we allow whatever is on TV to influence us. И мы позволяем все, что мы видим на телевизоре, в телевизоре, влиять на нас. I'm not saying that watching TV is a sin. Я не говорю о том, что смотреть телевизор это грех. Нет. I'm saying we should just be aware of what we're watching. Я говорю, что нужно осторожно подходить к тому, что вы смотрите. You're passive. Пассивный. Open your mind. Открываем свой разум. We watch TV. Кино смотрим, фильмы смотрим, one что-то channel смотрим. To the other one. Один канал, второй канал. And we must realize that there is definitely a philosophy in every story. И вы должны понять, что за каждую историю, которую мы смотрим, есть какая-то философия, какая-то идея. And that will influence us. И это будет влиять на нас. So if Peter says, "Be aware," or "Be self-controlled." Если Петр говорит, будьте внимательны, контролируйте разум. Prepare your minds. Готовьте свои разумы. For action. К действию. So it means we need to be aware of what's going on in our minds. Поэтому нам нужно понимать и контролировать, что у нас в голове вообще происходит. Many thoughts will come. Много мыслей придет. But what we dwell on is in our hands. Но то, на чем мы концентрируем свое внимание, о чем мы думаем постоянно, это мы можем сами решить. We can't stop the birds from flying over our heads. Мы не можем остановить птичек, которые у нас над головой летают туда-сюда. But we can stop them from making nest in our heads. Но мы можем запретить этим птичкам нам на голове построить свое гнездо. Okay, do you get the picture? Понятна картинка, да? In today's life, it will be very difficult to make a nest in my hair. Да, в моем нынешнем состоянии на моей голове это трудно это гнездо поймать. Не из чего вить гнездо. In our days we talk a lot about our feelings. И в наше время мы очень часто говорим о чувствах. How we feel about this and how we feel about that. Как мы чувствуем об этом и об этом, что ты чувствуешь? But I wonder if we just start to think rightly about things. Но я думаю, если мы начнем думать правильно о том, что вокруг нас, things will change. Что-то поменяется, начнут изменения происходить. Just to think God's way about things that have happened to us. Думать с Божьей точки зрения о том, что с нами происходит. Yesterday Colin Barron was with us. Вчера Колин Барон был с нами. Коля Барон. Я еще не сказала Коля Барон. And he used this illustration, or he gave this example. У него был такой пример, такую иллюстрацию привел. He said that many times people are contemplating, all time thinking about something that has happened in their past. И он говорит, что в прошлом, то есть люди, они часто думают о том, что произошло в прошлом, в их прошлом. And they're bitter about it. И у них горечь вырабатывается. Because they're waiting for that person will say that he's sorry. И они думают, вот они все ждут, когда человек там, который их в прошлом обидел, придет и извинится. But we need to realize that that might never happen. Но мы должны понимать, может быть, тот человек никогда не придет и не скажет: извини, пожалуйста. We need to forgive. Нам нужно простить. And life goes on. И жизнь она продолжается. We need to think the right way about these things. Нам нужно правильно думать о том, что происходит с нами. Remember that Satan is a deceiver. Помните, сатана он лгун, он врун. And he does it in a very sly way. И он очень так скользко вот все это врет. He's not going to jump in front of you and say, "Listen, I'm the devil and I want to lie to you." Он не будет так прыгать. Опа, я дьявол, сейчас я тебе навру тут в три короба. He will do it in a very sly way so that you won't catch him. Он так все скользенько так подойдет, ты даже не заметишь, что тебе уже соврали. He will use things. Он будет использовать That seem okay or reasonable. Слова и какие, которые кажутся, ну да, наверное, это правильно, разумные слова-то я слышу. So things that we see every day in our lives. Все, что мы вокруг себя видим, мы будем использовать обыкновенные вещи вокруг нас. Ephesians 6 tells us that our fight is not against flesh and blood, but against powers and principalities. В Ефесянам 6 главе написано, что наша брань не против крови и плоти, но против властвующих, в смысле духовные. Yes. So it's sometimes we can confuse the two. Иногда мы путаем духовное и недуховное. So we sometimes think that these principalities and powers, they're very, very far away from us. Мы думаем, что эти власти, начальствующие духовно, они где-то там далеко. But actually, they're active in our lives every day. Но на самом деле они действуют, и они очень близко рядом с нами находятся. Our mind is the target. Наш разум — это их цель. So for example, например, if you hold on to unforgiveness. Например, если вы не прощаете кого-то, и сцепились вот в это непрощение. Or you have wrong thoughts about your church. Или, может быть, у вас какие-то плохие мысли по отношению к церкви. And you will have an undermining attitude because of that. И из-за этого у вас будет такое пренебрежительное отношение ко всему. The devil is winning ground in your mind. Дьявол он побеждает и захватывает больше и больше территории в вашем разуме. We need to know the word of God. Нам нужно знать Слово Божье. We need to be aware of what's going on in our minds. Мы должны понимать и контролировать то, что происходит в нашем разуме. How does the devil lie to us? Как же дьявол он врет нам? For example, например, if you've got a problem with lust, у вас проблема с похотью. The first thought is, wow, it's great. Первая мысль, ой, здорово. It will really satisfy me. Я вот просто, мне будет хорошо от этого. But the truth is, но истина, that it does satisfy for a moment. Что вот эта похоть, да, на мгновение, на какой-то момент вам приятно. But then comes condemnation. Но потом приходит осуждение. And it cuts you off from your relationship with God. И вас отрезает от отношений с Господом. And eventually it can destroy you. И в конце концов это может вас разрушить. You know, some people blame the devil for everything that is going wrong in their lives. Некоторые наоборот, начинают винить дьявола во всем, что происходит в их жизни. They say, I need deliverance. Мне нужна свобода, они говорят. You need to pray for me. Молитесь за меня. But what they really need is not deliverance. Но что им на самом деле нужно? Не свобода, освобождение. But resistance. А противостояние. They need to control what is going on in their minds. Им нужно контролировать то, что у них в разуме происходит. Right at the very first thought. С первой мысли, если не та мысль залетела, сразу же ее контролировать. Искушение. Is Satan's weapon. Это оружие врага. And success will depend, or his success will depend on how much room we give that temptation in our minds. И успех сатаны будет зависеть от того, насколько места мы ему даем в своем разуме. If we cut him off at the first thought, если мы обрезаем его сразу же при первой мысли, которая у нас в голове не та, he will lose. Он потеряет, он проиграет. Let's look at James 4, verse 7. Давайте посмотрим на Иакова, 4 глава, 7 стих. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. That's an amazing promise. Замечательное обещание. If we see his words as lies, если мы понимаем, что слова дьявола это ложь, and we say, God, I will rather believe your word, и говорим, Бог, лучше я буду тебе верить и то, что ты сказал. That means I submit myself to the word of God. Это значит, что я покоряю свою жизнь Слову Божьему. Then the devil will flee. Тогда дьявол, он убежит. He will flee. Он убежит. That's a promise. Это обещание. So the best way, some people think that the best way to defeat a stronghold or a temptation in their lives is to concentrate on it. Yes. Некоторые люди верят, что если они, когда их искушают, они искушаемы, если они сфокусируют свое внимание на искушении, тогда у них будет победа. So let's say you've got a problem with anger or lust or whatever. Например, если у вас проблемы там со злобой, яростью или похотью, or unforgiveness, или непрощением, or there's bitterness in your heart, у вас горечь в сердце. So then you start to say, и вы начинаете говорить, ага. I've got a problem with lust. Так, у меня проблема с похотью. I should resist this thing. Так, сейчас будем отражать эту атаку. Lust, go away from me. Так, похоть, ну-ка давай убирайся от меня. I will not submit to you. Я не подчинюсь тебе. Lust, I will not think about you. Похоть, а я не буду думать о тебе. I will not. Я не буду. I will not. Не буду. What is happening? Что происходит? My mind is controlled by the thought of lust. Мой разум он контролируется мыслью о похоти. So we cannot win when we concentrate on the problem. Мы не можем победить, если мы концентрируем свое внимание на проблеме. So we're going to do a little experiment. Такой маленький эксперимент сейчас с вами сделаем. Don't be afraid. No one's going to go into a trance or anything. Не бойтесь, в транс никто не будет сейчас входить. This is just a little joke, really. Маленькая типа шутка. So can you close your eyes? Так, закройте глаза. Уже у всех кого-то уже закрыто. Me. Так, закройте глаза. Just... Don't sleep. Okay, yes, don't sleep. Да. Yeah. Не спите не только. Не спать. Okay. So, just calm down. Так, успокойтесь. Just think about anything. Думайте о чем-нибудь. Okay, now don't think about rats. Так, не думайте о крысах. Don't think about them. Не думайте о крысах. Don't think about their little whiskers. Не думайте о их усиках. Their little ears. Их маленьких ушках. Little pink nose. Маленький розовенький носик. Their teeth. Зубочки такие. Long tail. Длинный. Don't think about it. Не думайте о крысах. Длинный хвост такой голый и противный. Фу. Don't think about them. They don't stink. Don't... Они не воняют, да? Ну, don't think не about думайте them. О крысах, пожалуйста. Okay. Так. Now. Так. Think about an elephant. Подумайте о слоне. A gray elephant. Серый слон. Looking at you with those loving eyes. Смотрит на вас любящим взглядом. Beautiful trunk. Большой красивый хобот. Big ears. Большие ушки. Little tiny tail. Маленький хвостик. So kind. Такой добрый. Looking at you. Смотрит на тебя. Okay, stop. Так, все. What happened to the rats? Так, что случилось с крысами, о которых я раньше говорил? They're gone. Исчезли, да? Because it was replaced by something bigger and something better. Потому что мы заменили страшных ужасных крыс чем-то большим и более прекрасным. So when the devil comes in with an attack, когда и дьявол атакует вас, you know it's going on in your mind. Вы знаете, что все будет происходить у вас в голове. Just by saying no, I won't. Просто сказав нет, не буду я это делать. It's not effective. Не эффективно. We need to replace it. Нужно заменить это. With God's thoughts. Божьими мыслями. Gideon had to do that. Гидеону пришлось это сделать. His thoughts were, I'm small, I'm unimportant, I can't do it. Его мысли о себе были: я маленький, неважный, не могу сделать. He had to replace it with God calls me a mighty man of valor. Ему пришлось заменить эти мысли тем, что я муж великий воин, я муж храбрый. God is with me. Бог со мной. He will give us victory. Он даст нам победу. A totally different mindset. Совершенно другое отношение в разуме. So we need to replace those strongholds that were in our lives. Поэтому нам нужно заменить эти твердыни, которые в нашей жизни. With the truth of God's word. Истины Божьего слова. The devil will come and he will say, God doesn't really love you. Дьявол будет приходить и говорить: ну, Бог тебя вообще-то не любит. He knows about everything that you have done this week. О, все знает, что ты сделал плохого на этой неделе. He knows about every thought you've had this week. Он знает о каждой мысли, которую подумал на этой неделе. He doesn't love you. О, он тебя не любит. Because he knows you. Потому что он знает тебя слишком хорошо. A person believes that. И человек верит в это. But if his mind is awake, но если его ум бодрствует, he's realizing, он понимает, that the devil is trying to lie to me. Дьявол пытается мне сейчас лапшу на уши повесить. He says, "Yes, I might have sinned." Он тогда ты скажешь: ну, может быть, я и согрешил, да? But I'm forgiven. Но я прощен. I have asked God for forgiveness. Я попросил Бога о прощении. I am accepted by God. Я принят Господом. Because He loves me. Потому что Он любит меня. He died for me. Он умер за меня. I am His child. Я его ребенок. I am in His hands. Я в его руках нахожусь. I am in His house. Я в его доме нахожусь. He loved me so much that He died for me. Он так меня возлюбил, что умер за меня. He's done everything that I can be with Him. Он сделал все, чтобы я мог быть рядом с Ним. So we change the thought of the devil with God's thoughts. То есть мы меняем мысли дьявола Божьими мыслями, Божьим словом. We cannot allow there to be a vacuum in our minds. Мы не должны дойти до того, что у нас в башке просто пустая зона, пустота. Have you heard about these people who try to meditate? Вы слышали о людях, которые пытаются медитировать? They try to empty their minds. Пытаются опустошить свой разум. So there will be nothing. Чтобы там вообще ничего не было. If your mind is empty, если ваш ум пуст, разум пуст, it is an open field for the enemy. Это свободное пространство для врага. Because there are no defenses. Потому что нету никаких защитных механизмов. Там пусто. The devil will definitely sow his thoughts into your mind. И дьявол тогда придет и посеет свои семена, свои мысли в ваш разум. So that's why the Bible says we need to meditate on God's word. Поэтому в Библии написано: размышляйте о слове Божьем. God's thoughts. Божьи мысли. Это истина. That can set us free. Она освобождает нас. Us life. Она дает нам жизнь. That makes us take big steps of faith. Она помогает нам делать большие шаги веры. To know that we've got a calling from God. Вы знаете, у нас есть призвание от Бога. And God wants to take us forward. И Господь хочет нас вперед, чтобы мы шли. So don't let these things stop you. И не позволяйте своему разуму останавливать вас. So we replace them with the word of God. Заполняйте свои и заменяйте свои мысли мыслями Божьими. You know, many of us. Многие из нас. We had very difficult childhoods. У нас очень тяжелое прошлое детство. We were brought up in a wrong way. Нас неправильно, может быть, воспитывали. We thought the wrong thoughts. Мы неправильные мысли какие-то думали. We got involved in the wrong things. Занимались не тем, что нужно заниматься. And those things still have a hold on us. И эти вещи, они все цепляют нас. How many of you like to go to the village? Кто из вас любит деревню? You drive along the road. Едете по дороге. On the ground road. По грунтовой дороге. What do you see there? Что мы видим? You see those rutters. Можно видеть колею от машин, да? So it is the same in our minds. То же самое в нашем разуме. Say, for example, before you became a Christian. Например, до того как вы стали верующим. It's like you had an Uazik. У вас был УАЗик. On this road. Ну вот на этой грунтовой дороге. And there are rutters in your mind. И у вас уже в голове, знаешь, такие две колеи проложились. Because the same lie again and again and again and again. Потому что ту же самую ложь вы слышали все детство. Снова и снова и снова и снова. УАЗик is a lie. I'm just using it as an illustration. Я не говорю, что УАЗик это ложь, да, там оружие врага. Но просто это пример, да, что вот ложь долго сказана, много сказано, как колея в нашей башке. You've got a certain way of thinking about things. Вы привыкли как-то думать одним и тем же путем. But now, as a child of God, но сейчас вы дитя Божье. God has given you a Land Rover. Бог вам дал Land Rover. And you need to drive on that same road. Вам нужно ехать по той же самой дороге. But the old rutters are still there. Но старая-то колея все еще осталась. So now you need to drive with your Land Rover. Теперь нужно ехать по дороге на своем Land Rover. And keep on track. И держаться правильного пути, не заезжать на старую колею. And in time. И со временем. It will not happen overnight. Это не произойдет за ночь, конечно же. There will be new rutters. Через какое-то время появится новая колея, that God has planted in your life. Которую Бог посадил в вашей жизни. And you will not have the same problems you had in your past. И у вас не будет этих проблем, которые в you прошлом will have были. Victory in those areas. У вас будет победа в тех областях, because где вы потерпели поражение, потому что вы будете по-другому думать об этом. If we take the example of Gideon again. Опять возьмем пример Гедеона. After that victory. После той победы. I'm sure he knew God in a new way. Я уверен, что он думал о Боге по-другому. He knew God was faithful. Он знал, что Бог, он верен. And he knew God can do miracles. И он знал, что Бог может делать чудеса. And he knew that God can take a person who thinks nothing of himself. И Гедеон знал, что Бог может взять человека, который вообще о себе ничего хорошего не думает. And do great things through him. И через него сделать что-то великое. The Bible tells us what we should think, what we should think about. В Библии написано то, о чем мы должны думать. Just quickly go through a few verses and then we're finished. Сейчас посмотрим несколько стихов и на этом мы остановимся. Colossians 3 verse 2. Колоссянам глава 3, 2 стих. Set your minds on things above, not on earthly things. О горнем помышляйте, а не о земном. So that doesn't mean we don't need common sense. Это не значит, что мы не должны разумными быть, да? It just says that, you know, God's thoughts are higher than our thoughts. Просто говорится о том, что Божьи мысли выше, чем наши мысли. So let's think about God's thoughts. Давайте думать о Божьем. Philippians 4 verse 8. Филиппинам 4 глава, 8 стих. Ничего. Спасибо. Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Let's be careful what we think about. Будьте осторожны о том, о чем вы думаете. You know, I'm just going to share a personal little story quickly. Я сейчас поделюсь личным опытом. Have you ever had an argument with someone? Вы когда-нибудь спорили с кем-то? And you, of course, we all. Ну конечно, да. Simple, stupid question. Глупый вопрос был. But and you walk away from there, you feel bad about it. И вот вы с кем-то поспорили, поругались, потом уходите, идете и думаете, ой, как ужасно все. И вы думаете. When she said that. Что вот она сказала? I should have said this. Мне нужно было вот это сказать в ответ. And then she would say that. А потом она мне бы вот это сказала. And I would then say that. А я бы ей вот это сказал. And then she would react in that way. А потом она бы так среагировала. And then I would do this. А я бы вот так сделал. And I would be right. И все было, я был бы прав. And you feel terrible. И чувствуешь ужасно. Я чувствовал себя ужасно. Did it happen? С вами когда-нибудь такое было? And I mean, in reality, nothing really happened. Ну, по-настоящему ничего не произошло. It was all here. Все, весь этот разговор, аргументы, да, все у меня были в голове. You can be so angry at that person. Можно быть так злиться на кого-то. And that person doesn't even know about it. А этот человек даже не знает, что у вас там уже внутренний диалог и драма в голове происходит. Okay, so those are not the pure things we need to think about. Это не чистые мысли, да, о которых мы должны думать. Colossians 3:16. Колоссянам 3:16. Let the word of Christ dwell richly as you teach and admonish one another with all wisdom. Just that part. Слово Христово вдохновляется вас обильно со всякой премудростью. So let the word of Christ dwell in your hearts, in your minds. Пускай слово Христово вселяется в вас, в ваши сердца, в ваш разум. And Colossians 2, verse 6 and 7. Колоссянам 2 глава 6-7 стихи. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. We received rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. As children of God, we have authority. Как дети Божьи, нам дана власть. The devil doesn't have any right to manipulate and control us. У дьявола нет никакой власти манипулировать нами и контролировать нас. Jesus has given us victory over every stronghold. Иисус дал нам победу над каждой твердынью. There's nothing that we are struggling with. Нет ничего, с чем мы не могли бы справиться. Yes. Нет ничего, с чем мы не могли бы справиться. Because Jesus has won the victory. Потому что Иисус, Он победил. When people say, I can't. Когда люди говорят, ой, я не могу. Look at the word of God. Смотрите на Слово Божье. In Philippians 4:13. Филиппийцам 4:13. I can do all things. Я могу Christ все через Христа, который укрепляет меня. When people say I'm defeated. Когда люди говорят: "Ну все, я поражен". 2 Corinthians 2:14. 2 Коринфянам 2:14. God always leads us in triumph through Christ. Бог всегда нас ведет в триумфе во Христе Иисусе. When we say I'm scared of the devil. Когда мы говорим: "Ой, я боюсь дьявола". No. 1 John 4:4 says. 1 Иоанна 4:4. Greater is he that is in you than he who is in the world. Тот, кто нас сильнее того, кто в мире. We say God doesn't love me. Если мы говорим, Бог меня не любит. It's not true. Это неправда. Romans 8:1 says. Римлянам 8:1. There is therefore now no condemnation for those in Christ Jesus. Нет осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. So let's confess the word. Давайте исповедовать слово. Let's speak the word of God with authority. Давайте провозглашать слово Божье с властью. so that we can become more like Jesus. Чтобы мы были более похожи на Иисуса. And so we can fulfill the destiny that he has given us. Чтобы мы могли исполнить то призвание, которому он нас призвал. Can we pray together?